Глава 9. Воллер прогуливался по комнатам своего большого дома. Он вспоминал все свои неурядицы и выискивал виноватых. В каждой его беде был виноват кто-то другой. Он подошел к окнам, которые выходили на запад. В той стороне жила его дочь. Однако он был о ней невысокого мнения. Он считал, что у нее птичьи мозги, потому что она не проявляла интереса к сельскому хозяйству. Она до смерти боялась своего отца, но была человеком, о чем Воллер часто забывал на протяжении многих лет. Она вышла замуж за сына соседей. После внезапной и жестокой смерти Монса Воллера они должны были унаследовать ферму. Но зять упал с утеса в горах, успев, однако, подарить Воллеру внука, будущего наследника. Вскоре после смерти мужа дочь Воллера родила сына. Именно на этого ребенка он возлагал свои надежды и упования. Мальчику к тому времени исполнился год. Он жил в западном крыле мрачной фермы со своей запуганной матерью, на которую Воллер не обращал никакого внимания. А вот внук теперь стал для него всем. Не то чтобы он когда-нибудь заботился о ребенке, просто он видел в мальчике своего наследника. Жизнь ребенка висела на волоске. Никто не мог понять, что происходит с мальчиком. Он перестал расти. Стал бледным, пища не задерживалась в его маленьком теле. Он чахнул день ото дня. Воллеру захотелось навестить внука, и он вломился в покой дочери, не удосужившись постучать в дверь. Дочь вскочила на ноги, выронив рукоделие, и присела перед ним в реверансе. Он не удостоил ее ни кивком, ни даже простым взглядом, а направился прямиком в детскую к маленькому Эрлингу. Он встал над ребенком и уставился на него сверху вниз. Губы мальчика искривились в беззвучном плаче. Он боялся этого огромного человека, который назывался дедушкой. «Проследи, чтобы он поправился!» — пробормотал фермер, обращаясь к дочери. «Иначе я тебе устрою!» Он развернулся на каблуках и стремительно вышел вон, захлопнув за собой дверь. Вернувшись в кабинет, он сел в свое кожаное кресло и задумался. Приближалось время обеда. Затевать новое дело не было смысла. Он просто ждал, когда слуги позовут его есть, и думал свои невеселые думы. К нему постучались люди судебного пристава. Они вошли и встали у двери. Их появление напомнило Воллеру о его пленнице Вильяму из «Людей льда», которую он держал в сарае. «У этих людей льда есть все», — раздраженно думал он. «Они плодятся, как кролики, а я тем временем теряю последнее! А теперь они объединили силы с моими заклятыми врагами Сварцкага. Но им со мной не совладать, потому что у меня есть преимущество. Я держу у себя ту, которая разрушила мою жизнь, которая забрала жизнь моего сына. А теперь я поймал еще одного. Пожалуй, со временем я переловлю их всех. Теперь, когда его внук умирал, ему осталось лишь одно утешение — месть. Только ломая жизни других людей, он мог хоть как-то утешиться. «А, это вы, ребята! Ну что, выпороли его еще раз? Он кричал, просил пощады, она видела это!» Когда они подошли ближе, он увидел ужас в их глазах. «В чем дело?» «Она сделала это снова! — сказал один из прислужников, третий, самый невзрачный, но который всегда был готов к услугам. «Сделала что?» — спросил Воллер, хотя уже понял, что произошло. Он наблюдал за Вильяму в щель сарая, надеясь, что убийца-висельник задерет ей юбки на потеху желающим. Но она остановила тогда убийцу. Этого зрелища он никогда не забудет. «Он получил всего пару ударов кнутом!» — сказал невзрачный приспешник. «И она снова заговорила этим своим жутким голосом, а ее глаза горели адским огнем!» «Что она говорила?» «Она приказывала нам убить его! Запороть до смерти!» Я посмотрел ей в глаза и выронил кнут. «Больше всего на свете мне хотелось убраться оттуда!» «Я вот что скажу вам, мой господин!» — пробормотал другой. «Хоть казните, хоть вешайте! Я туда не вернусь! Эта рыжая бестия утащит меня прямо в ад!» «И как она это делает?» — прошипел Воллер. «Впрочем, неважно. Я положу этому конец. Мы не будем больше бить его у нее на глазах. Пригласите сюда моего друга, судебного пристава, немедленно!» Вскоре прибыл судебный пристав. «Я знаю, что произошло», — тихо сказал он. «Надо предать ее суду». «Нет! Она расскажет о том, что мы удерживали ее силой, а также про Эйнара Скактовла. К тому же люди льда дружат с судьей. Этот проныра швед — королевский посыльный». «Нет. Надо обстряпать дело по-тихому». Пристав подошел поближе и злорадно прошептал, как обычно поступают с ведьмами. Воллер поднял на него глаза. «Есть много интересных способов развлечься с ведьмой. Но, боюсь, это не наш случай. Наша ведьма настоящая. С ней лучше не связываться. Поэтому поступим, как святые отцы. Отправим ее на костер. Чтобы сделать это, не нужно подходить близко. Но разжечь такой большой костер, не привлекая ненужного внимания, весьма затруднительно. Согласен. Предлагаю замаскировать сожжение ведьмы под обычный пожар. Можно сжечь ее вместе с сараем, в котором она сидит. На лице фермера Воллера появилась злобная улыбка. Это будет просто великолепно! Да, но она не должна ничего знать заранее. Она может околдовать нас так, что мы сами войдем в огонь. Или выпустим ее, поддавшись чарам. Вмешался невзрачный пособник. Вот именно. Но жечь сарай слишком опасно. Пламя в мгновение ока раздует ветром, усомнился судебный пристав. Сгорят другие постройки и загорится лес. Сбегутся люди. Ну, постройки там слова доброго не стоят. Пусть горят. А вот лес вокруг сарая придется вырубить. Другого выхода нет. Пусть люди займутся этим. За день справятся? За день должны. Но что нам делать со шведом? Ему нельзя давать возможность свидетельствовать против нас. Судебный пристав кивнул. Да. Он знает слишком много. Тогда пусть сгорит вместе с ней в сарае. Это замечательная идея, мой друг. Когда мы их подожжем? Думаю, к завтрашнему вечеру все будет готово к праздничному фейерверку. Отлично. Будет чего ждать. Так мало хороших новостей в эти унылые времена. Брандт в сотый раз подошел к окну. Доминик отпросился на 3 дня. Они давно истекли. а он так и не появился. Нельзя было отпускать его. На семейном совете было решено подождать еще 3 дня и тогда начинать поиски. Вот только где им его искать? Он собирался начать с прихода Энг, а дальше как карта ляжет. Но они уже изъездили приход Энг вдоль и поперек в поисках Велиму. На всех 3 фермах люди льда и их семьи сходили с ума. Габриэла плакала и обвиняла себя в том, что погубила Доминика, хотя была невиновна. Никлас попытался улизнуть на поиски Доминика и Велиму, но был пойман Андреасом. На Гростенхольм опустились тревога и страх. Никто не решался сказать вслух, что Велиму уже нет в живых. Но каждый втайне об этом думал. Оставалось только надеяться, что с ней произойдет чудо, подобное тому, какое произошло когда-то с Матиасом. И однажды она сама явится на порог родного дома. Ларс, сын Еспера и внук Клауса, тоже занимался поисками, но не мог далеко уходить от своего дома. Он нарушил многолетнюю традицию своей семьи. Вместо сына его молодая жена Марит, которую он очень любил, родила ему светловолосую девочку, которую назвали Элиза. Семейство не отличалось остротой ума, но все ее члены были добрыми людьми. Юная Элиза, безусловно, тоже уродилась доброй девочкой. В этом никто не сомневался. Но она чем-то отличалась от своих грубоватых родственников. Она была подобна Розе, выросшей среди чертополоха. Маленькая и аккуратная, как фея, со светлыми кудряшками и ясными голубыми глазами. Ее веселый лепет был слышен весь день напролет. Старый Еспер называл малышку принцессой и не мог на нее налюбоваться. «Как меня зовут, внученька?» — спрашивал он. Годовалая девочка отвечала, как ее учили. «Деда Еппе!» И Еспер сиял, как медный чайник. «Ты дедушкина девочка! Такая же умная, как твой мудрый дед!» Марит никак не комментировала подобные заявления, а только выразительно скрещивала руки на груди. Девочку назвали в честь Элли, нынешней хозяйки Липовой аллеи. Та была не просто хозяйкой, но и ангелом-хранителем, доброй феей своего поместья, а также всех его съемщиков. Ларс и Марит всегда могли рассчитывать на ее помощь и поддержку. Так повелось с тех времен, когда давным-давно Суль привела в дом тяжело больного пращура этой семьи, конюха Клауса. Пропажа Велиму не оставила в стороне никого. За девушку переживали в каждом доме прихода, если бы она только знала, скольким людям доставила хлопоты. Ларс вышел, чтобы запереть сарай и пристройку на ночь. Когда он вернулся в дом, то, вопреки обыкновению, не отправился спать, а остался стоять посреди комнаты, почесывая шею. «Что-то не так?» — спросила его Марит, которая тщетно пыталась уложить спать жизнерадостную дочурку. Элиза прыгала и кричала в кроватке. «Успокойся на минуту, дай мне тебя переодеть!» Увещевала ее мать в точности так, как делают это миллионы матерей по всему миру. «Я не знаю», — сказал Ларс. «Мне показалось, что в низине за молотилкой кричала рысь. «Рысь рядом с хлевом? Это плохо. Кстати, ты хорошо запер скотину?» «Скотина в порядке, не волнуйся. Но могут ли у рыси быть детеныши в это время года? Там как будто бы пищит котенок». «У рыси сейчас нет детенышей», — с сомнением сказала Марит. «Стой спокойно, Элиза!» — Может быть, ты слышал что-то другое? Призрак? Не знаю, что это. Папа, пойдем со мной. Надо взять с собой факел. Еспер, который панически боялся нечистой силы, сказал, что у него болит нога. Ты всегда так отговариваешься. На этот раз не выйдет, пойдем. Наверное, там попало в беду какое-нибудь животное. Еспер, которому исполнилось 67 лет, собрал в кулак все свое мужество и зажег факел. На всякий случай он прихватил с собой нож и размашисто перекрестил факел. Они вышли на улицу. Было тихо, темно и очень холодно. Но снегопада не ожидалось. Небо было чистым. Горные вершины за молотилкой казались черными на фоне неба. Кругом было тихо. Далеко внизу виднелись крошечные огоньки. В Гростенхольме еще не спали. «Я ничего не слышу!» — громко сказал Еспер, чтобы отпугнуть предполагаемых призраков. «Не шуми, папа. Просто подожди немного». Было холодно. Еспер, закутанный в 8 слоев одежды, дрожал и шумно шмыгал носом. «Может, тебе померещилось?» «Пожалуйста, помолчи», — прошептал Ларс. «Я снова слышал это. Как раз тогда, когда ты говорил». Сердце Еспера бешено колотилось. Факел в его руке дрожал. Со стороны молотилки донесся звук. «Это точно не рысь», — прошептал Еспер бледнее. Они еще немного подождали. Ларс тоже не отличался безрассудной смелостью. Больше всего на свете ему хотелось сейчас забежать в дом и запереться на засов. Но он напряженно прислушивался к тишине. Ему было важно, чтобы его жена Марит, которую он очень любил, гордилась им и считала смельчаком. Он крикнул в сторону молотилки: «Заклинаю тебя Господом нашим Иисусом Христом! Если ты пришел к нам, чтобы причинить зло, возвращайся туда, откуда пришел!» «Хорошо сказано, Ларс», — пробормотал Еспер. «Во имя Иисуса отправляйся в ад!» Вскоре они услышали слабый голос, который им ответил. «Заклинаю вас Господом нашим Иисусом Христом, помогите мне. Я не причиню вам никакого вреда». Отец и сын переглянулись. «Это человек!» — сказал Ларс. «Он просит помощи, папа!» И они поспешили на помощь попавшему в беду, все еще слегка волнуясь. Еспер не поспевал за быстроногим сыном. «Подожди, мой мальчик! Я не вижу в темноте!» Спотыкаясь, они шли в направлении молотилки. «Эй! Ты где?» — крикнул Ларс в темноту. «Здесь!» — услышали они голос справа из-под груды еловых веток. Они подошли ближе, высоко подняв факелы над головами. «Боже мой, сынок! Здесь кто-то лежит! Давай поднимем его!» «Пожалуйста, будьте осторожны», — простонал человек под лапником. «Мне очень плохо». «Кажется, это какой-то знатный господин», — задумчиво сказал Еспер. «Что у вас болит?» «Я весь изранен», — прошептал тот. «И голова пробита». Ларс отбежал на несколько шагов по направлению к дому. «Марит!» — прокричал он. «Марит!» Дверь открылась, и наружу хлынул свет. «Там человек! Он ранен! Нам нужна помощь! Сильно он ранен? Да! Похоже, на нем нет живого места! Пожалуйста, приди и посмотри, что можно сделать!» Дверь снова закрылась, и вскоре к ним присоединилась жена Ларса. «Элиза так и не заснула, так что я ненадолго. Где он?» — прошептала она. Она осмотрела руки, ноги и голову раненого и приказала подтащить к молотилке деревянные сани. Общими усилиями они уложили несчастного на эти импровизированные носилки, впряглись в сани все вместе, с большим трудом подтащили их к дверям своего дома, а потом внесли раненого внутрь. Его уложили на супружескую кровать. У этой кровати была длинная и богатая событиями история. Сначала Клаус и Роза провели там немало радостных часов. На ней же родились Еспер и его сестра. Почти 50 лет спустя он тоже женился. И на этой же кровати вскоре родился Ларс. Когда тот взял в жены Марит, эта кровать снова стала супружеским ложем молодой пары. А год назад на ней родилась маленькая Лиза. Поколение за поколением. «Как он?» — спросил Еспер. Он очень волновался. В его маленьком доме давно уже не было важных гостей. «Он очень плох», — сказала Марит. «Боюсь, мне тут не справиться. Потребуется помощь». «Это хороший человек», — сказал Ларс. Этими словами он давал понять, что не считает раненого бродягой, несмотря на переломы и синяки. «Но как он оказался здесь?» «Кто вы и как здесь оказались?» — спросила у несчастного Марит. Он открыл глаза и попытался что-то сказать. Марит наклонилась пониже. Он снова что-то прошептал. «Пожалуйста, чуть громче, я не могу разобрать», — сказала она. Он попробовал еще раз. Марит наклонилась к самым его губам. «Велиму? Боже милостивый, он сказал Велиму!» Человек кивнул. «Вы знаете, где госпожа Велиму?» Человек нетерпеливо кивнул. Марит поняла, что он хочет сообщить о том, где находится Велиму и ее близким. «Ларс, бери лошадь и скачи как можно быстрее, лучше к господину Матиусу. Он и в Элистран сообщит, и на эти страшные раны посмотрит. Поторопись!» Ларс нервно ходил взад и вперед. «Но кто я такой, чтобы среди ночи врываться к порядочным людям?» «Ты с ума сошел? Разве можно стесняться, когда речь идет о жизни и смерти?» «Но сейчас так темно. Что, если лошадь...» «Прекрати нести эту чушь!» Они так увлеклись, что совсем забыли об Элизе, которая светилась с края кровати и рассматривала новоприбывшего большими глазами. Уже к полуночи Ларс вернулся на ферму Еспера в сопровождении группы всадников. Гости набились в дом, и там стало очень тесно. Они окружили кровать. Раненый был еще жив и в сознании. Марит накормила и напоила его. Правда, съел он совсем немного и был очень слаб. «Подождите-ка», — сказал Никлас. «Я видел его раньше». «Ты его знаешь?» — спросил Матиас. «Да, это было в Румерике. Сначала на лесной дороге, а потом на горном пастбище. Этот человек возглавлял восстание. Его зовут Эйнер Скактавл. Он потомок древних норвежских королей». Никлас наклонился к больному. «Вы помните меня?» Тот кивнул. «У вас особенные странные руки». Затем он потерял сознание. Ларс испугался, что он умер. Неужели они пришли слишком поздно? Ларс был в бешенстве. Он так торопился, но опоздал. Ему пришлось кричать и колотить в дверь, чтобы разбудить людей на Липовой аллее. Туда он поехал в первую очередь, потому что это было ближе. Они с Никласом разделились, тот поехал за Матиасом, а Ларс поскакал в Элистран, чтобы ускорить процесс. Все хотели поехать на ферму в лесу, даже прикованные к постели Габриэла и подопечные Велиму и Стубрёна. Но Калиб решил их не брать. Невозможно было довести их туда быстро. У кровати Эйнера Скактавла в итоге присутствовали четверо. Отец Велиму Калиб, Матиас, Никлас и Эли. Она была приемной сестрой Велиму. Калиб и Габриэла взяли к себе осиротевшую Эли, потому что думали, что у них никогда не будет детей. И потому что они очень полюбили ее. Когда Эли выросла, она вышла замуж за Андреаса. В том же году у них с Габриэлой родились дети — Никлас и Велиму. Таким образом, между двумя приемными сестрами была разница в 18 лет. Тем не менее, с самого детства Велиму чувствовала, что между ними существует связь. Они часто виделись. Велиму любила поговорить со своей взрослой сестрой Элли, которая была нежной, чувствительной и скромной. Элли тяжелее всех переживала исчезновение Велиму. Калиб пытался расспросить Эйнера Скактавла о своей дочери. Никлас положил на грудь несчастного свои целебные руки, и вскоре тот зашевелился к неописуемой радости собравшихся. «Я отец Велиму», — сказал Калиб. «Вам что-нибудь известно о ее местонахождении?» Бородатый, грязный Эйнер Скактавл с трудом открыл глаза и кивнул. «Ваша дочь — замечательная девушка. Вы можете ею гордиться», — сказал он чуть слышно. «Она жива?» «Да, но в большой опасности». Руки Калиба вцепились в край кровати. «Где она?» «Я точно не знаю». «Подожди, Калиб», — сказал Матиас. «Не наседай так сильно на господина Скактавла. Он может снова потерять сознание. Давай я осмотрю его как следует, а потом ты снова задашь ему свои вопросы». Калиб внял словам друга. «Поставь котелок на огонь, Марит!» — прошептал Ларс. «Все устали. Надо предложить всем перекусить». Марит последовала указаниям мужа, и вскоре они с Элли уже накрывали на стол. Хозяева не могли предложить гостям изысков, но, как говорится, чем Бог послал. Тем временем Матиас и Никлас лечили Эйнера Скактавла. «Кто же так безбожно избил этого человека?» — недоуменно спросил Матиас. «Но еще удивительнее другое. Как он при этом смог выжить?» Эйнер Скактавл был покрыт синяками и ссадинами с головы до ног. У него была пробита голова, сломана рука и несколько ребер. У него распухло колено и была вывернута лодыжка. Кроме того, Матиас подозревал, что у него есть внутренние повреждения, незаметные невооруженным глазом. Добрый доктор последовательно обработал и перевязал все внешние раны, в то время как Никлас прикладывал свои исцеляющие руки к его телу в тех местах, которые, как ему казалось, нуждались в этом в первую очередь. Их лечение принесло плоды, и вскоре раненый заговорил сам по собственному почину. «Где я нахожусь?» «На лесной ферме в приходе Грустенхольм». «Но как я сюда попал?» — удивленно спросил он. «Вы помните, что с вами случилось?» — спросил Матиас. «Двое людей судебного пристава из прихода Энг вели меня к дубу, на котором собирались повесить. Я решил, что не допущу этого, и прыгнул в ущелье. Точнее, не прыгнул, а упал. Я свернулся калачиком, чтобы не переломать ноги, и, кажется, они целы. Ну или почти целы. Мне нечего было терять. Я скатился на дно ущелья. Они не полезли за мной. Собственно, на это я и рассчитывал. Почти в самом низу я ударился головой и потерял сознание. Понятия не имею, как долго пролежал там. Кажется, я просыпался и при свете дня, и в темноте. Когда я окончательно пришел в себя, было темно. К счастью, веревка, которой они связали мне руки, ослабла во время падения. И мне удалось ее развязать. Я пополз вперед. Идти я не мог. Не знаю, в каком направлении я полз и как долго, потому что время от времени терял сознание. Как мне удалось выбраться из того ущелья, я не знаю. Мне кажется, я даже поднимался по отвесной стене. Смутно припоминаю, что боялся высоты. Этот долгий монолог дался ему с большим трудом. Ему нужно было отдохнуть. Он дышал тяжело, как после долгого бега. Однако гостям лесной фермы не терпелось расспросить его о Велиму. Но правильнее было дать ему высказаться самому. Наконец, он поднял глаза. «У меня очень болит голова. Она горит изнутри, как будто в нее воткнуто копье». «У вас проломлен череп», — мягко сказал Матиас. «Чтобы поправиться, вам придется долго лежать». «В каком месте вы упали в ущелье?» — спросил Калеб, который не мог больше терпеть. Эйнерс как-то нахмурился. «Внизу я видел приход Энга. Еще я видел дуб, который они используют в качестве виселицы». Он долго размышлял. «Нас с Велиму держали пленниками на заброшенной ферме. Сначала входишь в конюшню, а потом...» И он снова потерял сознание. Присутствующие переглянулись. «Но в приходе Энг нет никакой заброшенной фермы», — сказал Никлас. Эйнерс как-то заворочился и пришел в себя. Потрескавшимися губами он сказал: «Я не утверждаю, что ферма в приходе Энг. Меня везли туда с завязанными глазами. Это может быть и другое место, но недалеко от него». Присутствующие не знали, что и думать. «Неужели эта ферма где-то рядом?» — сказал Калеб. «Неужели они прячут Велиму здесь, в приходе Грустенхольм?» «Не знаю», — сказал Скактовал. «Но могу утверждать, что та ферма отделена от основной части прихода Энга горами». «Значит, Велиму все еще в том сарае?» — спросил Калеб. «Была там, когда они увели меня». «Там не было кого-то еще. Пропал наш родственник. Вы должны его помнить, это Доминик Линд. Он тоже был тогда в Румерике», — нетерпеливо спросил Никлас. Скактовал хотел было улыбнуться, но его лицо представляло собой сплошную рану, и ему это не удалось. «Доминик, она только о нем и говорит. Этот парень занимает все ее мысли. Нет, кроме нас с ней там никого не было. Во всяком случае, при мне. Но я не могу сказать, в какой день сбежал, как давно это произошло». «Должно быть, прошло уже несколько дней, раз вы просыпались и при свете дня, и в темноте. Вы сбежали еще до того, как он отправился на ее поиски». Осталось получить ответ на самый важный вопрос. Кто похитил вас и Велиму? Кто посадил вас в тюрьму и почему? Раненый застонал от напряжения и боли. Но ответил весьма охотно. Судебный пристав арестовал меня вскоре после восстания. Почти 2 года назад. Ему не понравилось, что я не был наказан за то, что повел за собой людей. И он решил исправить эту ошибку. Этот сарай, похоже, является чем-то вроде тюрьмы для особых заключенных. Время от времени там появлялись и другие люди. А потом они исчезали. А недавно привезли Велиму. Элли заметила, что ему трудно говорить, и поднесла к его пересохшим губам ковш с водой. Он сделал несколько глотков. «Позже мы дадим вам чего-нибудь покрепче», — пообещал Матиас. «Это пойдет вам на пользу». Подобная перспектива обрадовала господина Скактовла. Он удовлетворенно вздохнул и продолжил. «Но этой тюрьмой пользуется не только судебный пристав. Велиму заключил туда Воллер, ближайший его друг». «Мы так и думали», — пробормотал Калеб. «Воллер, старая свинья», — сказал Скактовл с гримасой отвращения. «Он сделал щель в стене, через которую наблюдает за своими пленниками. Я подозреваю, что он решил избавиться от меня, потому что между мной и Велиму не произошло ничего интересного». «Вот мерзавец!» — Калеб сплюнул от отвращения. «Возможно ли, что Доминик теперь тоже в этом сарае?» «Не знаю. Но это вполне вероятно. Доктор», — обратился он к Матиасу, — «как мои дела?» Все это время Никлас прикладывал свои особенные руки к самым тяжелым ранам больного. Матиас положил руку на плечо своего молодого родственника. «Не скрою, что с вашими повреждениями обычный человек вряд ли бы выжил, господин Скактовл. Однако вам, кажется, очень повезло. Вы исключительно выносливы. И вам повезло вдвойне, потому что вас лечит один из целителей из людей льда. Он единственный в своем роде. Последним, кто обладал такими же способностями, был мой прадед, легендарный Тенгель. Уверен, что вы слышали о нем. Юный Никлас, внук его внука». Эйнар Скактовл с трудом улыбнулся. «Это большая честь для меня. Но я уверен, что и вы, доктор Мейден, не лишены определенных преимуществ в этом смысле». Матиас ласково улыбнулся. «Я унаследовал рецепты и снадобья своего пращура. Это правда. Но на самом деле я обычный смертный, без каких-либо сверхъестественных талантов». «Что ж, доброта — тоже талант. Причем довольно редкий в наше время. Спасибо, что приняли мои трудности так близко к сердцу. Я чувствую себя намного лучше». «Я поставила для вас скромное угощение», — тихо сказала Марит. «О, мы совсем не голодны», — начал Матиас. Но оборвал себя на полуслове, заметив, как нравится перспектива угостить добрых друзей и хозяев старому Есперу. Его глаза сияли от гордости при взгляде на молоко из погреба, ячменные лепешки и домашнее пиво, которые стояли на столе. Ларс застенчиво повторил приглашение, а Марит, казалось, испугалась, что они откажутся. Матиас вспомнил первую встречу со своей женой Хильдой в хижине Юля, помощника палача. Она предложила тогда очень красивые, но изрядно зачерствевшие с Рождества бисквиты. «Большое вам спасибо. Всем нам и правда стоит подкрепиться», — сказал он. «А потом мы повезем господина Скактовла в Гростенхольм. Там мне будет гораздо удобнее за ним ухаживать». Все сели за стол. Ларс и Еспер сели на кровать и, улыбаясь, наблюдали, как едят дорогие гости. Малышка Элиза прыгала на своей кровати, и Ларс посадил ее к себе на колени. Марит бросила на него суровый взгляд, но ничего не сказала. Николас все думал над словами Скактовла, прикидывая, где находится заброшенная ферма. «Ущелье, с края которого открывается вид на приход Денга. Кажется, так вы сказали?» Остальные размышляли. «Здесь какая-то ошибка», — сказал Матиас. «В тех местах нет никакого ущелья». «Скажите мне вот что», — медленно произнес Николас. «А где жили предки нынешнего владельца фермы Воллер? Они ведь раньше жили в другом месте». В разговор вступил Еспер. «Вы спрашиваете о тех временах, когда Воллером владели нынешние жители Сварцкага?» «Именно об этом». «Когда-то очень давно, может быть, 50 лет назад или около того, я как-то раз беседовал с одним из нынешних Сварцкагов. Его уже давно нет в живых. Так вот, он сказал мне, что нынешние воллеры прежде жили в приходе Моберг». Все невольно обернулись и пристально смотрели на старого Еспера. Он покраснел от смущения и радости. Его уважают, он ценный человек, он знает то, чего не знают другие. «Моберг? В Моберге есть ущелье?» — спросил он. Матиас задумчиво ответил. «Горный хребет там, конечно, выше, чем здесь у нас. И там могут быть крутые склоны». «Там точно есть крутые склоны и ущелья», — сказала Марит. «Мне приходилось собирать ягоды в тех местах, потому что там жила моя тетя». «Но мы обыскали приход Моберг», — возразил Матиас. «Между Энгом и Мобергом нет крутых склонов». «Но дальше к западу они есть», — сказала Элли. «И там нет проезжих дорог, только горные тропы. Точно ли там искали как следует?» «Да, именно это место я и имею в виду», — нетерпеливо сказала Марит. «Там есть глубокое ущелье и...» «Подождите». Все внимательно смотрели на нее. «Моя тетя однажды кое-что упоминала. Дайте мне подумать. Да, она указала на какую-то гору. Там есть заброшенная ферма», — сказала она, когда мы шли за ягодами. «Но мы туда не пойдем. В заброшенных фермах есть что-то зловещее». Вот что она сказала. Долгое время в комнате было тихо. «Заброшенная ферма на горном хребте?» — недоверчиво спросил Калеб. «Ну, вполне возможно, что она располагается на склоне со стороны Моберга. Я не знаю, потому что не видела ее близко». «Заброшенная ферма», — сказал Матиас. «Может, это просто местная легенда?» «Тетя говорила и кое-что еще», — сказала Марит несколько неуверенно. «Она назвала имя тех, кто этой фермой владел. Вот только я, конечно же, его не запомнила. Она сказала, что теперь у ее владельцев другое поместье. Оно гораздо больше, и они переехали туда много лет назад. в приход Дэнг. «Спасибо тебе, дорогая Марит», — сказал Никлас, вставая со стула. У стула было всего три ноги, и он с грохотом перевернулся. Маленькая Лиза громко рассмеялась. «Значит, сомнений нет, это нужное нам место. Мы направимся туда сегодня же». «Да», — сказал Матиас. «Но сначала нужно переправить в Гростенхольм с Кактавла и собрать побольше людей. Если там настоящая тюрьма, то нас могут встретить ружейным огнем. И нам нельзя ездить поодиночке». Воллер уже поймал нашего бесхитростного Доминика. Ни минуты не сомневаюсь в этом. И каждого из нас может постигнуть та же участь. «Я поеду с вами», — немедленно предложил Ларс. «Спасибо. И мы просим Марит тоже ехать с нами. Похоже, она лучше всех сможет сориентироваться в тех местах». «Я позабочусь об Элизе», — предложила Элли. «Заберу и ее, и Эспера на Липовую аллею. Тогда Марит сможет поехать с вами и показать дорогу». Эсперу явно понравилась идея провести там денёк-другой. «Поболтаю со своим старым товарищем Брандом. Я полагаю, он уже совсем состарился. Это я еще бодрячком». Присутствующие не могли сдержать улыбки. Эспер был ровесником Бранда, но выглядел лет на 20 его старше. «Нам есть что вспомнить. Мы вместе воевали под командованием незабвенного короля Кристиана. Тогда Дания воевала с Германией». Матиас прервал его воспоминания. «Калеб, поезжай вперед. Собери как можно больше людей. Не забудь послать кого-нибудь в Сварцкак и Экибю. Уверен, что тамошние парни захотят присоединиться». Калеб вежливо поблагодарил за угощение, выбежал за дверь, вскочил на коня и умчался собирать подмогу. Им предстояло серьезное дело. Теперь они непременно найдут Велиму. Шансы были велики, особенно если учесть тот факт, что окрестные приходы были прочесаны вдоль и поперек, а тот дальний угол, про который зашла речь в доме Еспера, остался без внимания. «Я сразу понял, что надо действовать быстро», — громко сказал Еспер. «Как только услышал крик этого господина, знал, что он скажет нам что-то важное». Ларс и Марит обменялись красноречивыми взглядами. Старый Еспер часто приписывал себе то, чем на самом деле не обладал. Но они любили старика, поэтому не противоречили ему. Он частенько доставлял им хлопоты, но не обидел бы и муху. Маленькая Элиза прыгала в своей кроватке, наслаждаясь присутствием незнакомцев и тем, что можно не ложиться спать. У всех в комнате было хорошее настроение, потому что наконец-то появилась надежда. Велиму жива? А это главное.